18 июля с утра наши части прорвали вражескую оборону на фронте 30 километров и продвинулись на 13 километров. К 20 июля ударные группировки левого крыла вышли на Западный Буг и, форсировав его в трех местах, вступили на территорию Польши. Развернувшееся в июле сражение на левом крыле Первого Белорусского фронта и начавшееся недели раньше наступление войск нашего соседа слева Первого Украинского фронта вылились в стройное взаимодействие двух фронтов на смежных флангах. Нашему успеху в большой степени способствовало то обстоятельство, что, наступая, Первый Украинский фронт лишил противника возможности подкреплять свои силы на Люблинском направлении. Точно так же наши боевые действия не позволяли врагу перебрасывать свои войска против Первого Украинского фронта. Эта операция, вытекавшая из Белорусской, заблаговременно планировалась ставкой. Грандиозное наступление советских войск, в котором в июле участвовало уже 5 фронтов, привело к поражению немецко-фашистских групп армий «Центр» 4-я, 9-я, 2-я, 3-я танковая армии и Северная Украина 4-я и 1-я танковая армии, 1-я венгерская армия. На огромном протяжении была прорвана неприятельская оборона. Враг, развязавший войну, в полной мере ощутил на себе силу наших ударов. Когда в начале войны Красной армии пришлось отступать, мы понимали, что наши неудачи в значительной степени объяснялись внезапностью вероломного нападения врага, знали, что они временные, и ни на минуту не теряли веры в победный исход войны. Врагу же теперь пришлось испытывать поражение за поражением и без всякой надежды на более или менее благоприятный исход войны, пожар который он сам разжег. Катастрофа неумолимо надвигалась. Не помогали немецко-фашистскому командованию и замены одного генерала другим. Из данных разведки нам стало известно, что неудачливого фельдмаршала Буша, командовавшего группой армий «Центр», заменил по совместительству Модель, командующий группой армии «Северная Украина». Среди офицеров нашего штаба ходила поговорка: «Модель? Что ж, давай Моделя». Видимо, кто-то из товарищей переиначил крылатую фразу Чапаева из знаменитого кинофильма. Помните ее? «Психическое, говоришь? Давай психическую». С выходом войск правого крыла фронта на рубеж Свислочь-Пружаны и на подступы к Бресту создались условия для окружения брестской группировки противника. Эту задачу должны были выполнить войска 70-й армии во взаимодействии с 28-й армией. Войскам 27-й армии после форсирования Буга предстояло наступать в юго-западном направлении на Седлец, разгромить противостоящие вражеские части и не допустить отхода к Варшаве немецких войск, находившихся к востоку от рубежа Седлец-Луков. На этом же направлении сражался 2-й гвардейский кавкорпус Крюкова. Вместе с тем наступление этих армий обеспечивало успех войскам генералов Чуйкова, Богданова, Берлинга и Колпакчи, устремившихся после форсирования Буга на запад. Они, преодолевая сопротивление противника, 22 июля овладели городами Хельм, Вльдова и освободили много других населенных пунктов. Вторая танковая и 8-я гвардейская армии 24 июля освободили Люблин. 25 июля танкисты вышли к Висле в районе Демблина. Здесь генерал Радзиевский, сменивший раненого Богданова, передал свой участок первой польской армии, которая наступала за танковой армией. А танкисты получили новую задачу – наступать вдоль правого берега Вислы на север, сходу захватить предместье Варшавы, Прагу и удерживать ее до подхода 47-й армии. Первая польская армия должна была форсировать Вислу на Демблинском направлении и захватить плацдарм на ее западном берегу. К 28 июля основные силы фронта на рубеже Брест-Седлец-Отводск, встретив упорное сопротивление вражеских войск, вынуждены были развернуться фронтом на север. По всему чувствовалось, что на этом участке немецкое командование собрало крупные силы с намерением нанести контрудар в южном направлении восточнее Вислы и не допустить форсирования реки нашими армиями. Поскольку противник держал свою основную группировку восточнее Варшавы, у войск левого крыла фронта была возможность быстро продвинуться к Висле. 27 июля к ней вышла 69-я армия генерала Колпакчи. Ее войска сходу форсировали реку близ Пулавы и к 29-му овладели плацдармом на западном берегу. Первая польская армия 31 июля пыталась совершить бросок через Вислу, но неудачно. Однако к этому времени мы могли использовать для борьбы за западный берег реки всю 8-ю гвардейскую армию. С утра 1 августа она начала форсирование в районе Магнушев, устья реки Пилица. В течение дня войска генерала Чуйкова овладели плацдармом на западном берегу Вислы шириной 15 километров и глубиной до 10 километров. К 4 августа армия сумела навести через реку мосты грузоподъемностью 16 тонн и один 60-тонный. Василий Иванович Чуйков переправил на плацдарм танки и всю артиллерию. Инженерные войска фронта приступили к наведению деревянного моста на сваях. Вместе с войсками передвигался и наш фронтовой КП. Как правило, перемещался он на новое место только тогда, когда там уже была подготовлена связь со всеми войсками фронта. Вот и сейчас мы перебрались со своим КП во Владаву, небольшой городишко на западном берегу Западного Буга. Одновременно с этим Малинин и Максименко уже готовили следующий КП в деревне Конколевице, недалеко от Седлеца, где еще шли бои. Перед самым переездом ночью в Радошине нас бомбила вражеская авиация. К счастью, все обошлось благополучно. Упоминая об этом эпизоде, хочу подчеркнуть, что неприятельская авиация имела специальное задание разыскивать наши органы управления и подвергать их бомбежке. Со своей стороны мы в долгу перед противником не оставались. И наш командующий 16-й воздушной армии генерал Руденко прилагал все усилия к тому, чтобы нанести удары по органам управления противника. В данный же момент 16-я воздушная армия в основном была занята обеспечением переправ через Вислу. Очень медленно продвигались на Белостокском направлении войска нашего соседа справа 2-го Белорусского фронта. Перед ними находилась весьма сильная вражеская группировка. Она была еще способна сдерживать наступление. Но ей не удалось нанести удар по правому крылу войск нашего фронта. И в этом была заслуга соединений 2-го Белорусского фронта, и мы высоко оценили помощь соседей. Когда противник увидел, где для него появилась наибольшая угроза, было уже поздно. Магнушевский плацдарм прочно заняли войска 8-й гвардейской армии, Плацдарм южнее Пулавы тоже прочно удерживала 69-я армия. Немецкое командование предприняло переброску войск из районов восточнее и северо-восточнее Варшавы, атаковало наши плацдармы. Особенно сильному удару подверглись части 8-й гвардейской армии. Данные агентурной, воздушной и радиоразведки подтверждали спешную переброску вражеских войск Магнушевскому плацдарму. Надо было помочь гвардейцам Чуйкова. Обращаемся к нашим боевым друзьям-полякам. Передав рубеж по берегу Вислы кавалерийскому корпусу, Зигмунд Берлинг форсированным маршем ведет свои войска на плацдарм. Они занимают оборону на правом фланге 8-й гвардейской армии. Сюда же успеваем переправить танковый корпус 2-й танковой армии. Все было сделано вовремя. Противник обрушил на плацдарм удар колоссальной силы. Но наша оборона здесь оказалась непоколебимой. Многодневные бешеные атаки ничего не дали гитлеровцам, кроме огромных потерь. Враг бросил в бой всю свою авиацию. Она пыталась бомбить плацдарм и переправы. Но навстречу десяткам и сотням вражеских бомбардировщиков устремились самолеты воздушной армии Руденко. Успешно прикрывали переправы и сильные зенитные средства фронта. В тяжелых боях крепла дружба советских и польских частей. Воины первой польской армии мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и заслужили всеобщее уважение. До выхода к Висле и Нареву войска 1-го Белорусского фронта в течение полутора месяцев вели тяжелые наступательные бои, понесли потери в людях и технике. Отступая под мощными ударами наших армий, противник на своем пути разрушал мосты, железнодорожные и шоссейные коммуникации, на восстановление которых требовалось время. Наши тыловые базы снабжения растянулись на сотни километров и не могли немедленно обеспечить нас всем необходимым для дальнейшего успешного наступления. Настала пора предоставить войскам необходимое время для приведения себя в порядок, для подготовки к предстоящим завершающим сражениям. Подводя итог, можно сказать, что группа фронтов под руководством Ставки блестяще осуществила белорусскую операцию. В результате была разгромлена группа армий «Центр» и нанесено крупное поражение группе армий «Северная Украина». Освобождена Белоруссия, большая часть Литвы, значительная часть польских земель к востоку от Вислы. Советские войска форсировали реки Неман, Нарев и подошли к границам Восточной Пруссии. Немецко-фашистские войска потерпели крупное поражение. Первый Белорусский фронт внес свой вклад в это большое дело. Успех наших войск в белорусской операции, на мой взгляд, в значительной мере объясняется тем, что Ставка Верховного Главнокомандования выбрала удачный момент для нанесения удара. Советское командование, в руках которого находилась полностью стратегическая инициатива, сумело всесторонне подготовить операцию, обеспечить тесное взаимодействие 4 фронтов. Благодаря героическим усилиям советского народа, руководимого коммунистической партией, к началу операции и в ходе ее фронт получал в достаточном количестве вооружения, боеприпасы, продовольствие и всю необходимую технику. Притворяя в жизнь директиву Ставки, командование и штаб 1-го Белорусского фронта совместно с командующими родами войск и начальниками служб, при участии командармов, разработали подробный план предстоящей операции, определили направление главных ударов, поставили конкретные задачи перед каждым соединением. Учитывая исключительные трудности действий в лесисто-болотистой местности, мы провели большие инженерные работы. Была налажена и необходимая связь. Служба тыла сумела своевременно подвести все нужное фронту и создать необходимые запасы боевой техники, вооружения, боеприпасов, продовольствия. В ходе наступления, особенно на первой стадии операции, мы не ощущали перебоев в снабжении. В ходе операции между штабом фронта и командующими армиями, а также командирами частей, была хорошо организована связь, осуществлялось тесное взаимодействие. Командующие армиями продемонстрировали исключительно высокий уровень оперативного искусства, широко применяли маневр на окружение крупных группировок врага. Командиры всех степеней, получившие боевой опыт в предшествовавших сражениях, умело руководили войсками. Успехом операции мы были обязаны возросшему мастерству, исключительному мужеству, выносливости и массовому героизму наших воинов. Сражаясь в условиях труднопроходимой местности, они были отважны и неутомимы. Их не могли остановить ни вражеский огонь, ни болото, ни бесчисленные реки и речушки. Высокую мобильность проявили при этом саперные и инженерные части. Политические органы, партийные комсомольские организации сумели сплотить коммунистов и комсомольцев, воодушевить войска на преодоление всех трудностей. Нельзя обойти молчанием и то обстоятельство, что на протяжении всей белорусской операции Ставка очень внимательно относилась к нашим предложениям и просьбам, поддерживала любое полезное начинание. Все это способствовало успеху операции.